Глава 5. Мы с Тамарой ходим парой. Зеленый компаньон. Жила-была лягушка Полина. Она работала бухгалтером в компании «Мушки» и, будучи очень энергичной и предприимчивой, легко и быстро заводила знакомства. Однажды Полина отправилась на корпоративную новогоднюю вечеринку, взяв с собой своего жениха Боба. Такие вечеринки проводились уже не первый год, и Полина получала от них истинное удовольствие. Ее приводило в трепет это квакающее зеленое море собратьев. Взяв Боба под руку, Полина решительно шагнула навстречу этому потоку. Один из сотрудников компании подошел поприветствовать ее. И тут Полина с ужасом осознала, что его имя начисто вылетело у нее из головы. Тем временем Боб терпеливо ждал, когда Полина представит их друг другу. Вскоре дело приняло совсем неприятный оборот. Боб, повернувшись к Полине, спросил: «Дорогая, почему же ты не представишь меня своему коллеге?» Полина не знала, куда деваться от стыда и смятения. Ну, разве Боб не мог догадаться, что я забыла имя этого лягушонка? В отчаянии недоумевала она. В этой главе мы поговорим о ситуациях, когда на помощь к нам могут прийти наши компаньоны.